Дорогие друзья, братья и сестры, я хочу вас всех сердечно приветствовать словами Иисуса Христа, воскресшего нашего из мертвых, словами Его: «Мир вам!». Я хочу вас сердечно приветствовать и передать сердечное приветствие от христиан, которые живут очень далеко от вас, в городе Сакраменто. И церковь, в которой мы находимся, всегда передает сердечное приветствие всем, кто будет разъезжаться, где-то будет видеть братьев и сестер. Поэтому примите приветствие от нашей Сакраментовской церкви. Мир, о котором я сказал и поприветствовал всех вас, говорит о том, что человек потерял мир. И Господь наш Иисус Христос принес мир свой. И Он говорит: «Мир мой даю вам, не так, как мир этот дает, но я вам даю истинный мир, мир с Богом». Дорогие друзья, братья и сестры, Господь наш Иисус Христос через участие в вечере Господней сегодня желает преподать нам особые уроки и желает, чтобы мы через это взошли на Голгофу с вами. Через участие в трапезе Господней Господь желает, чтобы мы посмотрели на Голгофу, на цену нашего искупления, то, что совершил Господь для нас. Желание моего сердца прочитать из книги пророка Исаия, 51 глава, с первых стихов. Первый стих. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа, взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены». Второе место прочитаем из послания апостола Павла к евреям, 12 глава, с первых стихов. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Из этих двух мест Священного Писания я хочу обратить внимание на два слова. Первое, которое мы прочитали: «Взгляните на скалу и в глубину рва». Взгляните. И второе слово точно то же самое, которое говорит нам: «Взирая на начальника и совершителя веры». Цена спасения, дорогие друзья, оценивается масштабами трагедий. Если человек попал в какую-либо беду, и очень серьезную, трагичную, и выходит из этой беды, то цена его спасения оценивается масштабами трагедии, в которую он попал. Когда дьявол был свержен на землю, ему нужно было войти в этот мир. Грех должен был войти в этот мир. И этой дверью оказался человек. Грех вошел в мир через человека. И масштабы, дорогие друзья, этой трагедии, которая произошла в Едемском саду, неизмеримы ни с какими трагедиями этого мира. Потому что эта трагедия, дорогие друзья, коснулась каждого из присутствующих нас. Эта трагедия, эта беда коснулась всех людей, живущих на земле. Не только того времени, но она коснулась и касается и будущности. Будущности наших детей, которые рождаются в этот мир и уже являются носителями греха. И это ужасная трагедия, которая совершилась там, в Едемском саду. Дорогие друзья, братья и сестры, Господь нам сегодня предлагает посмотреть в глубину рва. Взгляните, как здесь сказано, в глубину рва, из которого вы иссечены, извлечены. Для чего нужно это делать нам, дорогие друзья? А для того, чтобы понять цену нашего искупления и цену нашего спасения. И так как человечество было ввергнуто в эту пучину греха и зла, и как Слово Божье называет это болотом, «извлек меня из страшного рва», псалмопевец говорит, «из тенистого болота и поставил на камни ноги мои». Тенистое болото, оно имеет свойство затягивать человека. Ступил на одну кочку, на вторую, на третью, и пошел, и пошел, и пошел, и пытаясь выкарабкаться, но, увы, бесполезно. Нужна помощь со стороны, нужна рука Спасителя. Этим Спасителем оказался наш Господь Иисус Христос, который не прошел ни одного из нас, но прикоснулся своей исцеляющей рукой и даровал нам спасение, даровал нам жизнь вечную. Вы знаете, послание к Ефесянам очень имеет хорошую характеристику. А именно в том, что в начале этого послания оно как бы разделяется на две части. И первая часть касается, кто мы были. Тогда как вторая часть этого послания описывает, кто мы есть. И кто же мы были? Мы были в начале, мы были духовные мертвецы. Мы были разделены с источником жизни, с источником радости и нашего вечного спасения. Мы были разделены с нашим Богом. И кем мы стали? Мы стали чадами Божьими. Мы стали членами тела Его, членами церкви Его. Мы стали, дорогие друзья, обладателями великих сокровищ Господних, небесного Его Царства, наследниками Его Царства. Мы стали Его детьми, а раз дети, то и наследники. И не только это. Он посадил нас на небесах вместе с Собой, на престоле славы Своей. Какая высокая любовь нашего Господа Иисуса Христа. И как бы хотелось, чтобы мы посмотрели туда, откуда мы были извлечены, и свой взор подняли на Голгофу, на страдающего нашего Господа Иисуса Христа, который сделал нас обладателями и обителью Духа Святого. Он вошел в нашу жизнь и стал нашим, а мы стали Его храмом, храмом Божьим, храмом Духа Святого. Какая великая любовь нашего Господа Иисуса Христа! Он говорит: «Придите ко мне, я убелю вас. Я сделаю вас белее снега. Я дам вам то, о чем вы даже и не мечтали». И следующее, дорогие друзья, Господь предлагает нам сегодня помышлять о страдающем нашем Господе Иисусе Христе, как в послании к евреям мы прочитали. Здесь апостол пишет: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа». То есть постоянно наш взор должен быть сосредоточен на нашем Господе Иисусе Христе, на Его страданиях, на Его смерти, на том искуплении, которое совершил для нас Господь Иисус Христос. Он сделался для нас спасением. Он сделался для нас другом. Благодаря одной жертве Господа нашего Иисуса Христа. Когда Иоанн был на острове Патмос, ему был показан новый город Иерусалим. И ангел, который показывал, говорит ему: «Пойдем, я покажу тебе жену Агнца, невесту Христа, церковь». И вы знаете, там есть описание этого города. И там особенно подчеркнуты одни слова, на которые я хочу обратить наше внимание, что город имел улицы и все то, что там было, чистое золото. Золото, дорогие друзья, на языке Библии означает самого Бога. И вот представьте себе, Господь наш Иисус Христос через свои страдания сделал нас причастниками божеского естества. Поэтому да будет имя Господне прославлено через нашу жизнь, через наше хождение. И когда мы будем прикасаться к хлебу и вину, вспоминать о том искуплении, которое совершил Господь для нас, и благодарить Его. И не только, чтобы наши уста были наполнены хвалой, но чтобы наша жизнь говорила и свидетельствовала окружающим людям и всем, что мы являемся тем, кем соделал нас Господь, а именно детьми Божьими, наследниками Его вечного Царства. Да будет имя Господне благословенно и прославлено в нашем собрании, в нашей жизни, а Ему да будет вечная слава Богу нашему, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Помолимся.